простые люди не знали, что происходит в конторах подрядчиков, в каменных стенах царских учреждений, в купеческих домах. Простому человеку не видно. Сибиряки увидели сразу только одно. По железной дороге, еще большим потоком, уходя от Горького безземелья, хлынули переселенцы из России и рассеялись по всей Сибири, даже по самым дальним, сокровенным уголкам тайги. Эти пришельцы, сами не зная этого, разбили идола. Они боролись с тайгой, а не молились ей. Переселенцы отнимали у тайги немного места. Они брали его, тяжко трудясь. А старожилам, деды которых пришли сюда на кочах вольных казацких дружин, казалось, что новые люди ненавидят тайгу, их кормилицу, и они сами ненавидеть новых людей стали. Им казалось, и это им настойчиво твердили те, кому было выгодно, что с приходом новых людей и зверя, и пушнина стало меньше, меньше стала тайга дарять старожилов. Но разве в одной лишь пушнине богатство сибирской земли? И почему одни лишь потомки первых землепроходцев могут владеть богатствами Сибири? Да и все ли потомки землепроходцев владели этими богатствами? Тем, кто был беден, кто ничем не владел, новые люди не мешали. Им мешали свои богатеи, захватившие лучшие угодья. Но требовалось время, чтобы это понять. А сейчас было так. В устоявшиеся отношения ворвалось новое, все исковеркало и столкнуло людей. Бойся нового. По рельсам бегут вереницы составов с балластом. Воткнув лопаты в песок, стоят на платформах рабочие. И звучит над зелеными просторами горькая песня о тайге, о бродяге. Тайга, тайга. Глухой, неведомой тайгою, сибирской дальней стороной, бежал бродяга Сахалина звериной узкой тропой. Сахалинский бродяга. Нет, не варнаком душегубом сложена эта песня. Боль души человека, у которого отняли все, все надежды на счастье, звучит в этих печальных словах о тайге. Ты легла на пути его непроходимая, непроглядная, срослась ветвями, залегла буреломами, гиблыми трясинами перерезала все пути, и нет тебе ни конца, ни краю. Подайся вправо, тайга, подайся влево, тайга, иди вперед на пролом, все то же. Никто не пробил бродяги тропинок. Иди, если хочешь идти, иди. Каждая дорога куда-нибудь приведет. Кругом бушует непогода. Далек, далек бродяге путь. Укрой его тайга глухая, бродяга хочет отдохнуть. Ты снова свободен. Ты осколком камня срубил заклепки с цепей. Дома, где-то на дальнем краю земли, ждут тебя, не дождутся. И даже если в доме не ждут, все равно ждет земля родная. Пусть осыпают дожди, пусть зимние вьюги обжигают лицо, а он все бредет и бредет, день и ночь, месяц за месяцем, порой ночуя без огня, без крова. И там, вдали, за темным лесом, оставил родину свою, оставил мать свою старушку, оставил милую жену. Как ты стал сахалинским бродягой? Думал ли ты, будучи малышом, потом красивым румяным парнем, что на дальнем конце земли русской есть остров отверженных, страшный остров Сахалин? Что настанет время, когда тебя будут пугать этим островом? Нет, ты не знал, простая душа.